61. Некоторое время спустя подошли отставшие легионы, и флавианская армия стала еще более многочисленной. Слухи об этом распространились среди противников и посеяли панику в их рядах. Виталианцы заколебались. Никто здесь не призывал солдат продолжать борьбу. Напротив, все убеждало их в том, что лучше перейти на сторону врага. Командиры наперебой сдавались флавианцам, принося в дар победителям свои конные отряды и центурии, в надежде, что это зачтется им в будущем. От них стало известно, что расположенный неподалеку на равнине город Интерамна, смотри примечание 140-е, охраняется гарнизоном в 400 всадников. Примечание 140-е. Смотри примечание 136-е, книги 2-й. Конец примечания. Против них немедленно выслали летучий отряд во главе с Варом. Немногие, оказавшие сопротивление, были перебиты, другие побросали оружие и сдались. Кое-кто бежал в лагерь. Примечание 141. Расположены под Нарнией. Конец примечания. Чтобы как-то оправдаться и объяснить, почему они изменили своему долгу, беглецы всячески преувеличивали доблесть и численность противника, и слухи о грозящей опасности тут же охватили весь лагерь. Трусов виталианцы не наказывали, изменники были явно не в накладе, и это окончательно подрывало дух армии. Остальные состязались в подлости и коварстве. Трибуны и центурионы все чаще перебегали на сторону врага, хотя рядовые солдаты упорно хранили верность Вителию. Наконец, Приск и Алфен бросили лагерь на произвол судьбы и вернулись к Вителию, тем самым заранее отпустив вину всем остальным.